«Что за дикая мысль устраивать кладбище в шкафу?» — прокричал он однажды, когда ему было лет 14. «Мертвецы на первой странице, мертвецы на следующих, потом стоящие одной ногой в могиле, а дальше все остальные, еще не успевшие окочуриться». Думаете, он боялся смерти? В 14 лет, да. В этом возрасте смерти боялась и я. Не могла уснуть по ночам. Если бы отец не запретил мне строго-настрого, я бы много дала, чтобы спать в маминой постели. Боялся ли он смерти, когда жил уже на набережной Турнель? Вряд ли, потому что, несмотря на слабое здоровье, жил в одиночестве. Алло, отдел опознания? Труп Ренебува еще у вас? Увезли час назад. Благодарю вас, Бенуа. Он принес извинения. Боюсь, если вы хотите осмотреть тело, вам придется ехать в Институт судебной медицины. Зрелище может быть не из приятных. Я поеду, — ответила она и прибавила. А зайти в его квартиру я могу? Там должно быть все опечатано. Но если вам угодно, я попрошу одного из моих сотрудников вас сопровождать. Хотите отправиться прямо сейчас? Если это не слишком вас обременит. Она обернулась к поверенному. Вы, я думаю, тем временем займетесь официальными хлопотами. А что? Спросила она, чуть помолчав. Это миссис Марш. В самом деле такая неприятная? Кто вам сказал? Я так подумала, прочитав газету. В прошлом она, должно быть, была ослепительно красива, произнес начальник полиции довольно уклончиво. Хотите сначала на набережную Турнель? Если позволите. Жаль, Бапера не было на месте. Иначе сопровождать мадам Лер послали бы его. Он же в это время дошагал до улицы Минаж и собирался начать с нее прочесывать предместье Сент-Антуан, не обращая никакого внимания на собиравшуюся грозу, резкие порывы ветра, поднимавшие уличную пыль и раскачивавшие баржи на сене. «Вы свободны, Жусьем?» Начальник на минутку вышел, чтобы дать инструкции инспектору, пока мадам Лер, встав у окна, разглядывала набережные, по которым ходил ее брат. Она словно вернулась в детство и радовалась, что в этом приключении было что-то захватывающее, отчего сладко замирало сердце, как когда-то, когда брат рассказывал ей, что вернулся домой в 3 часа ночи и влез в окно. Она сама прожила спокойную жизнь, большую часть которой провела в Рубе, в тех же стенах, среди тех же вещей, в привычных заботах. Ее муж был достойным человеком, она была с ним вполне счастлива, вырастила дочерей, стала бабушкой. Как быстро промелькнуло время! Не верилось, что в монастыре, где когда-то воспитывалась она сама, теперь учатся ее внучки, и старшая уже подумывает о замужестве. И вдруг нашелся Гастон. Как будто все это было во сне. Гастон, вечно насмехавшийся над всеми и над всем вокруг, отколол еще одну шуточку. Снова выпрыгнул в окно. «Инспектор Жусьем ждет вас, мадам. Надеюсь, излишне просить вас ничего не выносить из квартиры. Обещаю вам». Он невольно улыбнулся, заглянув в ее совсем детские глаза. Поразительное дело. Мертвый вовсе не умер. И, похоже, это знала не только она, но и все остальные. Причем с самого начала. Никто не воспринял инцидент на набережной трагически. Некий месье Буве повалился на тротуар, рассыпались старинные картинки. Один американец сфотографировал его, потому что кадр был поживописнее, чем башня Нотр-Дам. А газета опубликовала снимок, потому что покойник получился на нем не страшный. А разве консьержка, обрежая тело вместе с мадам Сардо, не разговаривала с жильцом как с живым?